वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Дорогие друзья, сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о жизни Шри Рамануджи Ачарьи. На юге Индии появилось много великих преданных, которые распространяли славу Господа. Пожалуй, Рамануджи Ачарья был самым известным среди всех великих вайшнавов. Он пользовался большой известностью как великий философ и Ачарья Шри Сампрадая. Шри Рамануджа родился в 1017 году в городе Канчипурном в семье благочестивого брахмана по имени Асури Кешавачарья. Близкий ученик Ямуначари Шайлапурна, который приходился дяде новорожденному мальчику, пришел повидать его. Увидев на теле ребенка все благоприятные знаки, он был удивлен и назвал мальчика Рамануджи, именем, которое означает «младший брат Рамы». Рамануджа подрастал, и вскоре стал проявляться его блестящий интеллект. Когда он стал ходить в школу, он легко запоминал все, чему его учили, даже если слышал это всего один раз. В то время в Канчи жил большой ученый. Его звали Ядава Пракаша, и слава о его учености привлекала к нему много учеников. Желая понять ведические произведения, Рамануджа тоже стал его учеником и благодаря своему мягкому характеру и уму вскоре стал любимцем великого пандита. Ядава Пракаша был твердым последователем философии Майявады, провозглашавшей абсолютное единство. Он учил, что всепроникающий Брахман является абсолютной истиной, и что личностный Бог, Господь Вишну, — иллюзия. Как чистому преданному Господа, Рамануджи было больно слышать утверждение Ядава Пракаши. Конфликт между пандитом и его учеником усилился, когда Рамануджа, благодаря своей чистоте, изгнал из тела принцессы Канчипурнам дух Брахма-ракшаса. Ядава Пракаша владел магическим искусством, поэтому он был недоволен тем, что вся слава досталась его ученику. В конце концов, Рамануджа оставил школу Ядава Пракаши и стал изучать священные писания дома. Mm-hmm. В это время, выполняя наказ своего духовного учителя Ямуначари, в Канчипурнам прибыл Махапурна. Встретив Рамануджу, Махапурна сказал, что Ямуначарья хочет увидеть его и приглашает в Рангакшетру. Недолго думая, Рамануджа и Махапурна отправились в Шри-Рангам. Через 4 дня они подошли к ашраму Ямуначарьи. Однако, увидев большое скопление народа, они поняли, что Шри Ямуначарья уже оставил свое тело и вернулся в обитель Господа. Рамануджа и Махапурна сильно переживали разлуку с таким великим преданным. Прощаясь с телом Ачарьи, Рамануджа заметил, что 3 пальца правой руки Ямуначарьи согнуты и крепко стиснуты. На его вопрос ученики ответили, что при жизни пальцы их учителя были прямыми. Тогда Рамануджа громко объявил: «Оставаясь сосредоточенным на преданности Господа Вишну, я избавлю людей от иллюзии, распространив славу Господа по всей земле. Чтобы доказать, что нет истины выше Господа Вишну, я напишу Шри Бхашью, комментарий к Веданта Сутре. Чтобы оказать почтение мудрецу Парашаре, который прекрасно описал славу Господа Вишну Пуране, я назову в его честь одного ученика Вайшнава его именем». С этими словами все 3 пальца Ямуначарьи расслабились и выпрямились. Видя это чудо, собравшиеся вокруг люди были поражены. Они не догадывались, что 3 согнутых пальца Ямуначарьи показывали на 3 его невыполненных желания: распространить славу Господа по всей Индии, собрать и завершить комментарии вайшнавов на Веданта Сутру, которые опровергли бы атеистические доктрины имперсоналистов, и почтить память мудреца Парашары. Теперь Рамануджа объявил, что завершит дело, начатое Ямуначарьей. Еще до того, как тело было захоронено в гробнице Самадхи на берегу реки Кавери, Рамануджа вернулся в Канчипурнам. После ухода Шри Ямуначарьи никто из его учеников не был способен читать лекции по священным писаниям так же хорошо. Каждый помнил, что перед уходом их учитель хотел видеть Рамануджу. Это единственная великая душа, выбранная самим Ямуначарьей, достаточно компетентна, чтобы принять на себя ответственность за этот ашрам как ачарья. Поэтому преданные отправили в Канчипурнам Махапурну, чтобы инициировать Шри Рамануджу и привести его в Шри-Рангам. Вскоре после этого Рамануджа принял саньясу от преданного вайшнава Канчипурны, который дал ему имя Ятираджа. Отправившись в Шри-Рангам, Ятираджа стал изучать богооткровенные писания под руководством Махапурны. Приняв большое число учеников, Рамануджа Ачарья начал давать им надлежащие указания по священным писаниям вайшнавов. Занимаясь в Шри-Рангаме со своими учениками, Рамануджа Ачарья часто вспоминал об обещании, которое дал перед телом Ямуначарьи – дать достоверные комментарии к Веданта Сутрам, которые бы аннулировали вводящие в заблуждение интерпретации Майявади. Перед тем, как начать работу над комментариями Шри Бхашьи, он хотел изучать Бодхаяну Вритти, написанную мудрецом Бодхаяной. Один экземпляр этой книги хранился в Шарада-Питхе в Кашмире. Поэтому через некоторое время Шри Рамануджа Ачарья и его ученик Куреша отправились на дальний север Индии. но местные пандиты отказались дать посмотреть ему эту книгу. Это известие привело Рамануджу в отчаяние, и он решил, что их дальняя дорога была ни к чему. Однако ночью, когда он лег спать, богиня Дурга явилась ему с книгой и, отдав его, приказала им возвращаться обратно. Через несколько дней пандиты обнаружили отсутствие книги и, отправившись в погоню, отобрали ее у Рамануджи и Куреши. Рамануджа был расстроен этой потерей, однако Куреша, его ученик, успокоил его. Он сказал, что каждую ночь их путешествия он читал Писание и полностью запомнил его. Когда Куреша кончил записывать книгу, они продолжили свой путь и благополучно добрались до Шри Рангама. Таким образом, через несколько месяцев комментарий Шри Бхашьи был закончен. Рамануджа был удовлетворен тем, что исполнил один из трех обетов Ямуначарьи. Тогда он решил, что готов исполнить свое второе обещание – проповедовать философию вайшнавов по всей Индии. Со своими учениками он отправился проповедовать славу Господа Нараяны и опровергать ложные доктрины имперсоналистов. Спустя некоторое время после странствия по Индии у близкого его ученика Куреши родились сыновья-близнецы. Через 6 месяцев Рамануджачарья совершил для них церемонию наречения имени, одного из которых назвал Парашарой, а другого – Вьясой. Теперь все три обета, данные перед телом Шри Ямуначарьи, были исполнены. Рамануджа прожил в городе Шри Рангам многие годы, пока ему не исполнилось 120 лет. За свою жизнь он основал 74 центра Шри Вайшнавов и имел многие тысячи последователей, в том числе несколько царей и многих богатых землевладельцев. Кроме домохозяев, среди его последователей было 700 саньяси, 12 тысяч брахмачари и 300 женщин, принявших обет отречения. В конце концов, видя, что его миссия на земле завершена, он решил оставить свое тело и вернуться в обитель Господа. В полдень на 10-й день полнолуния, в месяц Макха, в 1137 году Рамануджа-ачарья оставил свое тело и вернулся в обитель Господа. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси, перевод Сатьяки Даса.